Пройдя вместе с откровением из ризницы обратно в неф, Урия не удержался и вновь посмотрел на прекрасную роспись свода. За украшенными витражами окна трепетало пламя факелов, и Урия понял, что под стенами храма собралась внушительная толпа. Кто же все-таки такой этот откровение, из чего вдруг решил проявить такой интерес к камню молнии? Неужели один из полководцев императора, придумавший выслужиться перед своим повелителем, уничтожив последний храм Терры? Или же он вождь наемников, рассчитывающий, что новый владыка этого мира отблагодарит его за истребление символов веры, сопровождавших человечество с первых дней пути к цивилизованности? Как бы то ни было, Урия обязан был как можно больше разузнать о своем госте и о его замыслах, а для этого требовалось его разговорить. «Сюда», — сказал Урия, зашаркав к золотарному помещению, отделенному от храма гординой насыщенного изумрудного цвета, скорее походивший на театральный занавес. Дернув за шелковый шнур, он заставил гордину отойти в сторону. За ней открылась небольшая зала с высоким сводчатым потолком и каменными стенами, выкрашенными в светлые тона. В центре помещения было сделано круглое углубление, куда был установлен высокий мегалит. На первый взгляд камень походил на огромный кусок кремня, но при этом его поверхность отсвечивала металлическим блеском. Монолит высотой примерно 6 метров сужался к вершине и чем-то напоминал наконечник копья великана. Углубление, в котором он был установлен, окружал выложенный мозаикой пол. У подножия глыбы пробивались рыжие, точно ржавчина, листья папоротника. «Камень молнии», — с гордостью в голосе произнес Урия, и, спустившись по ступенькам, ведущим к дну облицованной плиткой ямы, положил руку на глыбу. Он улыбнулся, ощутив под ладонью влажную, теплую поверхность. Откровение спустился следом за Урией и окинул реликвию оценивающим взглядом, после чего тоже протянул руку и коснулся ее. «Так это и есть ваш священный камень?» «Он самый», — сказал Урия. «Почему?» «Что вы имеете в виду? Что значит это почему?» «С чего вы решили, что он священен? Быть может, это ваш бог послал его на землю? Или на нем зарезали очередного святошу? Или, скажем, юная дева обрела просветление, помолившись у его подножия?» «Ничего такого с ним не связано», — ответил Урия, изо всех сил стараясь не выдавать своего раздражения. «Несколько тысяч лет назад в этих краях жил святой старец, который был и слеп, и глух. Но как-то, когда он прогуливался по предгорьям, со стороны океана внезапно налетели тучи. Старец старался успеть спуститься обратно к селению. Вот только дорога оказалась не близкой, и буря разразилась раньше, чем святой успел добраться до дому. Стремясь укрыться от ветра, старец спрятался в углублении у основания этого камня, но вскоре в монолит ударила молния. Святого вдруг подняло над землей, и тогда он узрел, что камень этот объят синим огнем, в чреве которого увидел он лик Творца, а затем услышал и голос его. «Разве не ты только что рассказывал, что этот ваш святой был глухим и слепым?» — спросил Откровение. «Так и было, но властью Божией исцелился он от всех хворей», — ответил Урия. А осознав это, поспешил вернуться в селение, дабы поведать людям о свершившемся чуде. А потом? Затем старец возвратился к камню молний и призвал сограждан построить здесь храм. Весть о его исцелении стремительно разлетелась по всему миру, а в скором времени многие тысячи уверовавших начали стекаться к Серебряному мосту, дабы посетить святилище и своими глазами увидеть источник, забивший у подножия камня. Люди верили, что воды этой купели обладают целительными свойствами. «Целительными?» – переспросил Откровение. «Она способна излечить болезни, срастить переломанные кости?» «Во всяком случае, так утверждают наши летописи», – сказал Урия. «Сейчас мы стоим в купальне, которой, пока не иссяк священный источник, приходили совершить омовение люди из самых далеких земель. Если честно, то мне известно похожее место, некогда располагавшееся далеко к востоку от твоего острова», – заметил Откровение. Одна девица утверждала, будто в священном видении узрела святую, чьи одеяния подозрительно совпадали с сонными представителями религиозного ордена, к которому принадлежала ее собственная тетушка. И да, там тоже устроили купальню, но те, кто был приставлен к ней, однажды решили получать от священного источника максимальный доход, и потому стали чистить бассейны лишь два раза в день. И закончилось все тем, что в одну и ту же воду успевали окунуться сотни больных и даже умирающих уже паломников. Так что, как можно догадаться, к концу смены купальня представляла собой омерзительное зрелище. Кровавые сгустки, гной, струпья, обрывки бинтов, гадостный суп, сваренный из болезней. И чудо заключается лишь в том, что хоть кто-то выходил оттуда живым, а про исцеление я лучше промолчу. Урия увидел, как Откровение снова протянул руку к камню и прикрыл глаза, положив ладонь на его блестящую поверхность. «Гематит, зародившийся в слоистом буром железняке», — сказал гость. «Скорее всего, вышел на поверхность во время оползня. Этим легко можно объяснить и попадание в него молнии. К тому же мне известно и о других случаях, когда люди исцелялись от глухоты и слепоты после поражения электричеством. Хотя обычно болезнь их на самом деле связана с психологическими осложнениями от ранее перенесенных травм, а не с какими-то физиологическими проблемами. «Вы пытаетесь разоблачить чудо, послужившее поводом для основания храма?» — резким тоном спросил Урия. «Надо быть очень злым человеком, чтобы стараться разрушить чужую веру». Откровение обошел камень молнии и покачал головой. «Я вовсе не хочу показаться жестоким, просто пытаюсь показать, что подобные события вполне возможны и без вмешательства высших сил». Постучав себя пальцем по лбу, откровение добавил. «Тебе кажется, будто все вокруг именно такое, каким ты его видишь, но ни один человек не способен воспринимать мир непосредственно. Мы оперируем лишь образом и представлениями о вещах. Пойми, мой друг, что человеческий мозг – суть чудесный, сложнейший орган, которому особенно удается воссоздавать полную картину и звуки из крайне ограниченной информации». «К чему вы клоните?» – спросил Урия. «Просто представь, как этот твой святой укрывается от грозы под камнем, как бьет молния, захлестывая его грохотом огнем. По телу святого прокатывается сметающий все на своем пути поток энергии. Разве удивительно, что в подобной ситуации и без того религиозный человек наделяет все возникшее в его голове видение божественной природой? Это вполне нормально и естественно для людей. Разве, просыпаясь ночью от страшного сна, мы не видим в каждом темном углу тень грабителя, а за скрипом половиц не слышим шаги подкрадывающегося убийцы? Хотите сказать, что все ему только померещилось?» «Примерно так», — подтвердил откровение. «Не стану утверждать, что он просто все выдумал, но учитывая, как возникли и развивались все прочие религии в истории человечества, подобное объяснение мне кажется наиболее вероятным и достоверным. Разве ты со мной не согласен?» «Нет», — ответил Урия, — «не согласен». «Нет?» — переспросил откровение. «Урия Латер, ты казался мне разумным человеком. Так почему же ты не способен допустить хотя бы возможность такого объяснения?» «Потому что и у меня когда-то было видение, и ко мне явился Господь, и говорил со мной. Ничто не может сравниться с личным опытом, недвусмысленно подтверждающим существование Бога». «А-а-а! Так все дело в личном опыте», — протянул откровение. «Ты испытал некое переживание, полностью убедившее тебя в существовании чего-то, чье наличие нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Ты не мог бы рассказать, где тебе явился Бог?» «Во время сражения в землях франков», — ответил Урия, — «много лет тому назад. Но франки давно уже были приведены к единению», — сказал откровение. «И последнее сражение с ними отгремело почти полвека назад. Полагаю, в те дни ты был очень молод». «И в самом деле», — признался Урия, — «молод и глуп». «Вряд ли тебя можно было назвать достойным кандидатом для божественной аудиенции», — заметил откровение. «Впрочем, мне всегда казалось, что герои этих ваших священных книг зачастую далеки от идеала, так что я не удивлен». Урия с трудом подавил гнев, вспыхнувший из-за насмешливых слов откровения, и, повернувшись к камню, молнией спиной начал подниматься по лестнице. Священник вернулся к озаренному свечами алтарю, где и остановился, чтобы отдышаться и унять бешено бьющееся сердце. Затем он взял с кафедры тяжелую книгу в кожаном переплете и сел на одну из скамей, обращенных к алтарю. «Вы пришли сюда как враг, откровение», — произнес старик, заслышав шаги гостя, «и при этом смеете утверждать, будто вам хотелось бы узнать побольше обо мне и об этом храме. Воля ваша, можем устроить словесную дуэль, оскорблять чужие убеждения, сыпать аргументами и контраргументами. Можете говорить все, что вам вздумается, и мы проведем за спором хоть всю ночь, если пожелаете. Но с рассветом вы уйдете и никогда не вернетесь». Помедлив, чтобы внимательно рассмотреть часы судного дня, откровение спустился по лестнице, ведущей от кафедры. Только тогда он увидел книгу, которую держал Урия, и скрестил руки. «Что ж, именно так я и собираюсь поступить. Хотя у меня много других дел, но одну ночь я вполне могу посвятить нашей беседе», — сказал откровение, кивая на книгу, и Урия прижал том к хилой груди. «А враждебен я лишь потому, что во мне разгорается ярость, когда я вижу, как человек добровольно ослепляет себя, чтобы на всю жизнь остаться рабом безумных идей, изложенных в этой книге и ей подобных. В своих руках ты держишь лишь жалкий отблеск подлинного света». «Значит, теперь вы станете насмехаться и над священным писанием?» «Почему бы и нет?» — произнес откровение. «Это ведь всего лишь книга, составлявшаяся в течение 9 веков из разрозненных текстов, которые подгонялись друг к другу, неоднократно переписывались, переводились и искажались в угоду интересам сотен, по большей части неизвестных авторов. Как можно строить на этом свою жизнь?» «Это священное слово моего Господа», — ответил Урия. «Он говорит с каждым, кто прочтет его». Откровение рассмеялся и постучал себя пальцем по лбу. «И если кто-то вдруг станет утверждать, будто с ним разговаривает покойный дедуля, то в раз окажется в психиатрической лечебнице. Но стоит заявить, что ты слышишь глаз Божий, так вполне из-за святого сойти можешь. В конце концов, когда за твоей спиной стоит такая сила, тебя уже не так просто обвинить в сумасшествии, верно?» «Мы говорим о моей вере!» — взорвался Урия. «Проклятие! Проявите хоть каплю уважения!» «А с чего я должен ее уважать?» — спросил Откровение. «С какой стати она вдруг потребовала особого отношения? Разве она недостаточно крепка, чтобы выдержать чужое сомнение? Ничто и никто в этом мире не защищен от критики. Так почему я должен делать исключение для твоей религии?» «Я видел Бога», — прошипел Урия. «Видел его лик и слышал его голос в своем сердце. Конечно, ты вправе считать свой опыт подлинным. Но не стоит ожидать, что я или кто-то другой тоже примет его за чистую монету», — сказал Откровение. «Недостаточно просто верить, чтобы что-то стало истинным. Я видел то, что видел, и слышал то, что слышал», — продолжал настаивать Урия, и от нахлынувших на него воспоминаний еще крепче сжал книгу. «И знаю, что все это было на самом деле. Где именно во Франкии тебя посетило столь чудесное видение?» Урия медлил с ответом. Ему крайне не хотелось произносить вслух название, способное открыть замок на двери, ведущий к воспоминаниям, давно и надежно запертым в глубинах его памяти. Потом он глубоко вздохнул и сказал: «На полях смерти, при Гадуаре». «Ты был в Гадуаре?» — произнес Откровение, и Урия не смог понять, был ли это вопрос или просто констатация факта. На секунду Урии показалось, будто его гость уже догадался, о чем он собирается поведать. «Да», — сказал старик, — «я был там. Расскажешь, что там с тобой случилось?» «Хорошо», — прошептал Урия, — «но для начала надо еще выпить».